успокаивающе сказала Дженнифер. Вы поможете ей? Я ничего не смогу. Я уже говорила вам. Если вы дадите мне имя и адрес вашей подруги, то я как-нибудь обязательно загляну к ней. Наступила длинная пауза. Наконец мужчина сказал: «Помните, вы должны держать это в тайне». Дженнифер захотелось положить трубку. Клиент ожидал встречи в приемной. «Я помню». «Купер. Хелен Купер. У нее большое имение на Лонг-Айленде, но они хотят все отобрать». Дженнифер автоматически записала имя на краешке блокнота. «Хорошо. В каком она санатории?» В трубке послышался щелчок. Дженнифер бросила листок с фамилией в корзину для бумаг. Дженнифер и Синтия обменялись взглядами. «В приемной ожидает мисс Маршалл», — сказала Синтия. Неделю назад Дженнифер разговаривала по телефону с Лореттой Маршалл. Мисс Маршалл просила представлять ее по делу об установлении отцовства ребенка. «Нам нужна информация о Куртисе Рэндалле III», — сказала Дженнифер Кену. «Он живет в Нью-Йорке, но большую часть времени проводит в Палм-Бич. Я хочу знать всю его подноготную, в том числе, спал ли он с девушкой по имени Лоретта Маршалл». Она дала Кену название отелей в Палм-Бич, которые сообщила ей Маршалл. Кен вернулся через 2 дня. «Все сделано. Они провели вместе 2 недели в отелях Палм-Бич, Майами и Атлантик-Сити. 8 месяцев назад Лоретта Маршалл родила дочь». Дженнифер откинулась на спинку кресла и задумчиво посмотрела на Кена. «Пожалуй, мы выиграем дело». «Я так не думаю». «Почему?» «Проблема в самой девице. Она спит с каждым белым американцем». «Ты хочешь сказать, что ребенком отца может быть любой из мужчин?» «Наверное, половина континента». «Многие из них достаточно состоятельны, чтобы содержать ребенка». «Все достаточно богаты, но самый богатый из них – Куртис Рэндалл III». Он протянул ей длинный список имен. В офис вошла Лоретта Маршалл. Дженнифер представляла ее раньше хорошенькой пустоголовой проституткой. Но Лоретта поразила ее. Она не была хорошенькой. Она была просто некрасивой, с ординарной фигурой. Учитывая количество побед мисс Маршалл, Дженнифер ожидала увидеть сексуально притягательную женщину. Лоретта Маршалл выглядела как обычная плоская школьная учительница. Она была одета в шерстяную юбку, застегнутую до ворота рубашку, вязаный жилет и простые туфли. Дженнифер вначале думала, что Лоретта решила использовать ее, чтобы заставить Куртиса Рэндалла заплатить за воспитание не его ребенка. Но после часового разговора Дженнифер изменила свое мнение. Лоретта Маршалл была честна. «Конечно, у меня нет доказательств, что Куртис – отец Мелани», – застенчиво улыбнулась она. «Куртис не единственный мужчина, с которым я переспала». Тогда почему же вы думаете, что он отец вашего ребенка?